Глава 11. И вроде я хотел разрядить напряженную атмосферу, но Мия прям загорелась. «Я не понимаю», — вскидывает голову и рьяно размышляет. «Пока был со мной, он никогда не грыз обувь. Ну, бывало, шкодничал, но... Прости, мне жаль». «Ты собралась взять его вину на себя?» «Нет, но...» Перебивая упрямица с лукавой усмешкой. Ну и все, отругай его и поставь в угол. Она принимает мои слова буквально. Оборачивается на притихшего Джека. Хмурится. Ищет взглядом угол, а затем указывает на него пальцем. Не жду покорности наглой жопы, но Джек с неохотой ползет туда, куда указывает Мия. Усаживается, а затем ложится, опускает морду на лапы. «Плохой пес. Лежи там и думай над своим поведением!» Журит его, и мы втроем, включая Джека, вздыхаем. Яр подзывает меня, поэтому, наклоняясь к нему, он сразу шепчет на ухо. «Пожалуй, я косячить при ней точно не буду!» Не могу сдержать хохота, ржу на всю комнату, пока чувствую на себе ярый взгляд маленькой фурии. «Где больше двух, говорят вслух!» «Я к себе!» Тут же находит решение Ярик от неловкой ситуации, а затем с удивлением оглядывается. «А, я же и так у себя! Это вы уходите!» Сначала выталкивает меня из комнаты, а затем и опешившую Мию. «Яра...» Он захлопнул дверь прямо перед носом. Малышка не успела ничего сказать. Котенок застыла у закрытой двери. Повисла, как глюкнутая программа. Пользуясь ее растерянностью, хватаю под локоть и дергаю на себя. Малышка впечатывается в меня, охает в грудь, чем вызывает ответную реакцию. Я вздрагиваю от ее жаркого дыхания, будто от разряда тока, но прижимаю к себе Мию за талию. Держу крепко, не позволяю ей выскользнуть из плена. Завожусь с полуоборота только потому, что от нее у меня протекает крыша. Капает на мозги с каждым разом все отчетливее, сводит с ума, превращая в безумца. Да она и не спешит вырываться. Все еще висит. Не работает мыслительный процесс в черепной коробке. Так и стоим, оба боимся пошевелиться. Даже не дышим. Первый решаю сделать шаг. Медленно наклоняясь к малышке, даю ей время подумать. А затем с жадностью прижимаюсь к ее губам. Ловлю непроизвольный рваный вдох и с жадностью втягиваю себя. Разгораюсь за секунду изнутри, но сдерживаю себя и свой рьяной порыв. Какой бы сладкой и нежной она ни была, не следует торопить события. Это ведь я для себя уже все решил окончательно. Осталось только поставить малышку перед фактом. Целую ее мягко и невинно, не спешу переходить границы. А сам превращаюсь в один сплошной комок нервов. Оставляю это право за девушкой. За пугливым котенком, что трясется сейчас в моих руках. То ли от холода, то ли от переполняемых ее чувств. Но не могу игнорировать явное притяжение. Оно поровну разделено между нами и постепенно засасывает в трясину. Наконец Мия осознает, что проиграла собственным демоном. Ослабляет барьеры и расслабляется в моих руках. Стонет от поцелуя так, что я едва не теряю связь с реальностью. Хочу утащить малышку, запереться с ней в комнате, бросить на кровать и любить. Любить до хрипоты в голосе. Чувствую, как Мия несмело тянется к плечам ладошками. Скользит ими по груди, приподнимается на носочках и приоткрывает сладкие губки. Звук телефона в этот райский миг ощущается мною, как звонок из ада. Жужжит где-то в кармане штанов и раздражает, как внезапно возникшая зубная боль при отсутствии денег. Не хочу отвечать. Мысленно машу рукой и проклинаю того, кто так бесцеремонно наяривает мне. «Ответь!» Выдыхает мне в губы Мии и медленно отстраняется. Охает, ведь осознает, что натворила. Жалеет. Все, момент упущен. Черт возьми, я с огромным трудом сорвал невинный поцелуй, и неясно, как скоро снова появится такая идеальная ситуация. Достаю телефон и смотрю на экран, но ничего разобрать не могу. Перед глазами плывет из-за перевозбуждения. Адреналин все еще хлыщет в крови и бурлит кипящей водой. Убью. Кто бы там ни звонил, он труп. Это же надо было так обломать меня. Наконец распознаю фотку и принимаю вызов. «Брат, вот ты совсем не вовремя!» Рычу в трубку, а Серега ржет на том конце провода. Смешно ему? Мне вот не очень. Вижу, как Мия делает шаг в сторону, будто собирается уйти. Поэтому ловлю ее за запястье. Останавливаю под взглядом удивленных глаз. Даже различаю вопрос, заданный мне губами без звука. «Уверен?» Киваю. Это явно не секретный разговор, но вот если сейчас Мия сбежит, то считай, что никакого поцелуя и не было. Отмажется ведь, переведет тему, а я так не хочу. Я ее хочу, как никогда и никого в жизни. Посмотрел я записи с камеры. Напоминает о себе брат. И тороплю его из-за возникшей вдруг паузы. Напрягаюсь, считая, что Ярик мог бы быть все же причастен. Да и фиг с ним. Стекло можно восстановить, но с доверием нам тогда придется поработать основательно. Даже Мия напрягается и нервно кусает нижнюю губу. Отвлекает меня этим от разговора с братом. С жадностью залипаю на покрасневшей губе. Тяжело сглатываю, ведь очередное желание выстреливает внутри фейерверком. Не выдерживаю накала и несконтролируемой жаждой тянусь к малышке, как вдруг меня снова нагло обрывают. «Эрик, окно там вообще мелочи!» И снова дает дозированную информацию, что я закипаю за мгновение. «Ты звонишь поиздеваться? Или говоришь, что там, или я вешаю трубку?» Рявкую, а Мия округляет милые глазки. И, черт возьми, еще сильнее кусает губу до крови. А затем медленно слизывает ее, порхает языком по распухшей плоти, а я еле различимо рычу под нос. Не могу сосредоточиться на разговоре, ведь все мысли сейчас только о Мии, но брат умеет отрезвлять разум. «Неужели я оторвал тебя от чего-то важного?» Тянет с издевкой и добивает словами. «У тебя там нянька точно для Ярослава?» Вижу, как Мия ахает и заливается румянцем, мигом закрывает лицо руками, отчаянно мотает головой и что-то ворчит себе в ладони. Явно оправдывается. Только перед кем и зачем? У меня хотя бы уже ребенок есть. И девушка. А ты как будешь перед нашей матерью оправдываться в ее следующий звонок? Судя по нехорошим звукам, Серега подавился слюной и закашлялся. Умолк сразу. Едва речь зашла про маму. Семья и дети – больная тема для нас обоих. «С козырей зашел?» – хрипит брат и, наконец, объясняет. «Короче, полицею, не телефонный разговор. Завтра в офисе обсудим. Звоню просто сказать, что Ярик не виноват». И сбрасывает звонок. А я кашусь на смартфон с недоверием и капелькой злости на брата. «Серьезно? Ради этого стоило мне звонить? Ради этого я, черт возьми, пожертвовал интимным моментом?» «Вот же!» – ворчу на гаджет, пока прячу в карман. «Не виноват, уже хорошо. Но напрягают непонятные мутки. Давно говорил Андрюхе, что выбранный им лицей – не самое удачное место для обучения мелкого. А после смерти друга я побоялся вытаскивать Ярика из привычной среды. Он и так успел хлебнуть горе». «Эрнест». Мия прочищает горло, а я сразу понимаю, о чем она хочет сказать, поэтому перенимаю инициативу. «На кухне поговорим». Увожу ее подальше от комнаты сорванца. Хоть из спальни и доносятся звуки от игры, но чем дальше, тем лучше. На кухне я усаживаюсь за стол, а Мия отходит от меня подальше. Становится около раковины и облокачивается поясницей на столешницу. Держит глупую дистанцию, и весь ее злющий вид так и кричит. Сейчас будет разнос из-за услышанных слов. Малышка недовольна, пыхтит, но заводит тем самым еще сильнее. Клянусь, если начнет орать, мгновенно заткну милый ротик поцелуем. «Эрнест, я безмерно рада, что у вас появилась девушка». Делает паузу и переводит дыхание, а я сразу замечаю вспыхнувший огонь в ее глазах. «Но объясните брату, что я не...» «Рада?» Перебиваю ее с усмешкой. Поднимаюсь и нагло разрываю дистанцию. Встаю так, чтобы котенку некуда было бежать. Упираюсь ладонями по обе стороны от ее талии. Фактически заключаю малышку в собственную ловушку. Мия теряется. Нервно вскидывает голову и тяжело сглатывает. А я дышу ею и не могу надышаться, пока разглядываю невероятной красоты глаза. Зеленые. С вкраплениями серого они блестят, как два алмаза, и завораживают. Аромат персиков и чего-то терпкого сводит с ума. Щекочет нервные окончания и срывает напрочь барьеры. С огромной охотой бы сжал талию малышки и впечатал в себя. Но вместо этого хватаю пальцами столешницу. Держу крепко, чтобы не передумать. Ведь в голове совсем нехорошие мысли вертятся. «А?» Выдает она на выдохе, будто забыла о моем вопросе, наклоняясь к ее ушку и шепчу. «Упоминание своей девушки, я имел в виду тебя, Мия». Ответом мне становится тяжелое дыхание. Прижимаюсь носом к виску котенка и ощущаю, как стремительно бьется пульс, напоминая больше барабанную дробь. «Моя хорошая, да ты тоже не можешь устоять передо мной, но почему же сопротивляешься до сих пор?» Неуверенно и не смело, но она упирается ладонями мне в грудь, пытается отодвинуться. Подчиняюсь, отстраняюсь лишь немного, чтобы дать ей возможность отдышаться и снова посмотреть мне в глаза. «Вы... ты шутишь? Это плохая шутка». «Ну какие уж тут шутки». Возражаю, а она машет головой. Хмурится, не принимает мои слова всерьез. Но и возразить ничего не может. Открывает и закрывает рот. Не знает, что ответить. Зато знаю я. «Мия, мне уже 38 лет. За плечами один печальный брак с тяжелым разводом. У меня нет ни времени, ни желания играть в тупые игры. Очевидно же, что нас тянет друг друга. Так почему нет? Я слышал, как ты сказала Ярику, что одинока. Или ты солгала?» Молча отводит взгляд и пытается отстраниться. Но она в ловушке с двух сторон. Вздыхает. Только после решается заговорить. Но в момент, когда снова смотрит на меня, со слезами на глазах, я дико напрягаюсь. Ведь паршивые ощущения грызут меня изнутри, как дурной червяк сочное яблоко. Чувствую себя мудаком, третирующим невинную жертву. Скверно становится на душе, поэтому тянусь рукой и стираю большим пальцем скатившуюся слезинку со щеки Мии. «Да, я одна», — выдает, едва не рыдая. «А ты хоть знаешь, почему я осталась одна? Спросил меня, хочу ли снова отношения с кем-либо». К счастью, успеваю прикусить язык, ведь фразы... «Любое расставание рано или поздно забывается», прозвучало бы тупо. Глупо, потому что я не знаю подробностей. И черт бы его побрал, вижу те самые мощные стены. Долблюсь в них каждый раз и просто набиваю лбом себе шишки. Стена не трескается. Как бы ни было больно, нужно жить дальше. Жизнь продолжается. Мия бледнеет после моих слов и не дышит. Жуткое ощущение изжоги застревает в горле от впечатления, будто я ей смерти пожелал, а не подбодрил. Молчу и поджимаю губы, ведь не знаю, что еще сказать. Да что там случилось у нее? Почему такая отвратительная реакция? «Ты уже все знаешь?» Слова даются ей тяжело. Мия дрожит всем телом, но упрямо продолжает. «Нарыли на меня информацию с братом, да?» «Ну, конечно. Иначе зачем ему спрашивать мою фамилию?» Не выдерживаю и хватаю ее личико ладонями. Согреваю и поглаживаю кожу большими пальцами. Понятия не имею, о чем речь, но обязательно выясню завтра у Сергея. «Я не знаю ничего. Просто был момент в моей жизни, буквально недавно, когда у меня опустились руки после смерти друга. И брат сказал мне слово в слово. Я думал, что тебя та фраза тоже утешит. Вздох расценивается мною как знак капитуляции. Мия больше не напряжена, но ее горе и слезы на глазах все еще морально разрушают меня. Разлагают на частички, а те, падая, рассыпаются в песок. Мне уже говорили что-то похожее. Живые должны жить, но Эрик... Она умолкает, а мне становится дурно. Живые должны жить? Слова проникают внутрь, забираются под кожу и жалят до такой степени, что реально ощущаю адскую боль. Тут может быть только один вариант. Человек, которого она любила, вероятно, умер. Если так, тогда... Я понял. Говорю, а у самого внутри спазмом сжимаются органы. Не хочу, но отхожу от Мии. Снова усаживаюсь за стол и нервно протираю лицо ладонями. Что-то я слишком резко газанул. Не учел препятствия спереди и из-за него неминуемо попал в аварию. Столкнулся лоб в лоб. Что у нас было на обед? Суп. Хватаю ложку и ем с чьей-то оставленной тарелки. Просто не знаю, как еще разорвать эту дурную неловкость. Куда я полез? Зачем? Пошел на поводу у эмоций и все разрушил. Давлюсь холодной жижей, но плевать. И так вкусно. Да что ты делаешь? Мия подлетает и вырывает из моих рук ложку, забирает тарелку и с психами выливает содержимое в раковину. Туда же в итоге швыряет посуду. Мне как бы не жалко ни продуктов, ни тарелку, но... Умолкаю, потому что натыкаюсь на предупреждающий взгляд. Такой суровый и настойчивый, что душу слюной. Удивительно, но на грохот прибежал Ярик, а за ним и Джек. Малой ничего не сказал. Оценил обстановку, сладко улыбнулся Мии и выдал уверенно, но уже для меня. «Я ухожу гулять с Джеком. Как минимум нас не будет 2 часа». Провожаю мелкого убийственным взглядом. Не ослабеваю негодования, пока за Яром не захлопывается дверь. Подслушивал мелкий паршивец. «А что это было?» Несмело спрашивает Мия, ну а я пожимаю плечами. «Дал нам возможность помириться». Она вздыхает, смотрит в раковину, наверняка на разбитую тарелку и снова вздыхает. Усаживается напротив, а я покорно жду. Нетерпеливо ерзаю на стуле и постукиваю пяткой по полу, но жду. Запрещаю себе раскрывать рот. «Предлагая мне отношения, ты ведь наверняка хотел, чтобы я стала мамой Ярику, а я...» Перебиваю ее. «Да не надо становиться ему мамой!» И добавляю с уверенностью. «Будет достаточно, если ты будешь его другом».